Господину Кенту стало плохо. Буйги, только сейчас я в полной мере осознала, что именно натворила, и вернулась в свой кабинет. Кен продолжал лежать на ногах рыдающей Инессы, и его состояние совсем не радовало. «Герцогиня», — холодно произнесла женщина, которая стала для меня второй матерью. На моей памяти за последние 5 лет со мной в таком тоне она разговаривала впервые. «Целитель скоро прибудет». Я переводила взгляд с нее на управляющую и так и не решилась сообщить правду. «Да, он скоро прибудет». А сама развернулась и побежала на кухню, где располагались все необходимые артефакты, в том числе связующие с жандармерией и лечащей палатой. Благо, телепорт в наш замок работал, поэтому целитель появился быстро. Я тут же проводила его в кабинет, где он попросил Мализу и Инессу покинуть помещение, чтобы не мешая работать с пациентом. И пока мужчина водил своим артефактом по телу Кента, у меня сердце грозилось выпрыгнуть из груди от страха. И если с ним что-нибудь случится, я это Фаниану никогда не прощу, как и себе. И то, что я помогала лечить Кента своей родовой магией, меня ничуть не оправдывало. Случилось что-то плохое, мы с целителем так увлеклись процессом лечения, что не сразу заметили появление в кабинете еще одного действующего лица. «Что ты здесь забыл?» — бросила в сторону Фаниана яростный взгляд. В замок он все же проник, получается, ничего плохого сделать он не задумал. Пока. «Ты сама попросила зайти к тебе в кабинет. Пожал плечами муженек, помощь с этим мужчиной нужна?» «Нет», — строго ответила я. «Да», — облегченно согласился целитель. «Все от меня зависящее я сделал. Теперь господину Кенту необходимо отдохнуть и набраться сил, но предупреждаю, его магический резерв сейчас на нуле. Если он его не лишился окончательно, то необходимо будет несколько дней воздержаться от использования своей магии. А сейчас вашего управляющего нужно перенести в его спальню. Несколько часов беспокоить мужчину нельзя». «В этом я помогу», — кивнул Фаниан, чем разозлил меня еще больше. «Только скажите, куда нести? Инесса тебе покажет», — ответил сухо, зная, что женщина все это время не отходила от двери моего кабинета. «Потом возвращайся, и мы поговорим». Супруг кивнул и поднял моего управляющего, словно Кен был маленькой пушинкой. Целителю услуги я оплатила, и тут открыл телепорт, чтобы наконец-то покинуть замок. И когда я осталась в кабинете одна, эмоции нахлынули на меня с избытком. Что я вообще наделала? Кен предупреждал, что он израсходовал свои силы, но я его даже не слушала. А теперь его дар под угрозой. Ух, если с ним что-нибудь случится... Самобичеванием я занималась недолго. Вскоре Фаниан вернулся в кабинет и без приглашения удобно расположился в гостевом кресле. Как же он меня раздражает, и почему я раньше такой невоспитанности в нем не замечала? «Ты хотел поговорить о нашем браке?» Холодом в моем голосе можно было заморозить половину замка. «Я тебя внимательно слушаю». «Да». Мужчина неуверенно передернул плечами, но для начала я хотел бы принести свои извинения. «Не нравится мне все это». «Ой, как не нравится». «Фаниан, твои извинения мне уже не нужны. Давай побыстрее перейдем к делу». «Как скажешь», — спокойно кивнул супруг. Казалось, мое холодное отношение его ни капли не беспокоило. «Я действительно приехал к тебе с предложением. Предлагаю перестать притворяться счастливой семьей и развестись по документам». «Я тоже об этом думала и полностью поддерживаю эту идею. Мой юрист уже подготавливает необходимый договор для бракоразводного процесса». «Я рад, что мы пришли к обоюдному согласию, но у меня есть одно условие». «Я так и знала». Нервно подскочила с места и подошла к своему окну, чтобы посмотреть во двор и успокоиться. «Ничего, этот мужчина просто так не делает, Лизетта. На что ты вообще рассчитывала? Что бракоразводный процесс будет тебе даваться легко и просто?» «Фаниан, я уже тебе говорила, у тебя не получится отобрать у меня замок. Я внимательно изучила все наши законы. Это не считается совместно нажитым имуществом. Он достался мне по наследству, а значит, претендовать на него ты не имеешь никакого права». «Мне не нужен твой замок», — недовольно поджал губы мужчина. «Тогда что тебе нужно? Деньги? Хорошо, в этом году ты оплатишь налог с земель, но что будешь делать в следующем? Хотя... меня это уже не касается. Говори, какая сумма тебя интересует, и я подумаю». «И деньги мне тоже не нужны, я оплатил земельный налог». «Да, а в утренней газете было написано совершенно другое». Бросила в его сторону экземпляр, но Фаниан даже не удосужился на него взглянуть. «Сегодня у меня было много дел, Юзетта. Для начала я заехал в административное управление и погасил все свои долги перед королевством, а затем направился к тебе». «Врёшь». Подозрительно сощурилась, но и тут мужчина удивил. Он достал из внутреннего кармана бумаги и положил мне на стол. Внимательно их осмотрела и удивилась. Действительно, он больше ничего не должен. Значит, покупка земель откладывается еще на один год, а эта новость мне уже не нравилась. «Откуда ты достал такую сумму?» С неверием посмотрела на супруга. «Нашел себе богатую любовницу?» «Я же у тебя про любовников не спрашиваю». Грубо оборвал меня Фаниан, отчего ярость во мне встрепенулась с новой силой. «Да кто ты такой, чтобы задавать мне такие вопросы?» «Я твой муж пока что». «Хорош же, муж, ничего не скажешь. Такого мужа и врагу не пожелаешь. Я, в отличие от тебя, бастардов на стороне не заводила». На миг в кабинете воцарилась тишина. Только мы с супругом продолжали прожигать друг друга яростным взглядом, но в итоге он сдался первым. «Давай не будем ругаться», — примирительно попросил Фаниан. «Я приехал сюда не за этим. Мне действительно нужна твоя помощь, и я уверен, что мое предложение может тебя заинтересовать». «Хорошо», — тяжело вздохнула и присела на кресло, приготавливаясь к самому худшему. «Говори о своем предложении, я тебя внимательно слушаю». «Что касается развода, я не просто подпишу документы, но и перепишу дарственную всех земель на твое имя. Ты вернешь герцогство себе и сможешь продолжать его развивать, чем занималась и раньше». «Изначально показалось, что я ослышалась. Фаниан хочет вернуть мне мои земли? Да быть такого не может. Боюсь даже представить, что он потребует тогда взамен. Взять его к себе на пожизненное содержание? И что ты получишь от этой сделки взамен?» «Мне многого не нужно». Спокойно продолжил мужчина. «Я хочу, чтобы взамен ты признала моего сына и приняла его в свой род». Глава 28. Мне показалось, или я ослышалась. Все пытались переварить услышанную информацию. Даже думала переспросить, но воинственный взгляд супруга был ответом на все вопросы. Он и правда вознамерился внедрить в мою родословную мальца. «Для чего? Чтобы беспрепятственно завладеть еще и замком?» «Нет». Ответил твердо и стала наблюдать, как уверенная маска с лица Фаниана постепенно сползает, оставляя после себя смесь разочарования и обиды. Обижается? Было бы на что, или его так зацепила моя холодность и нежелание вновь быть обманутой? «Я тебя прошу», — ответил супруг, с трудом подбирая слова. «Это мое единственное условие. Я отдам тебе все, что у меня есть. Если у тебя возникнут какие-либо другие просьбы, я выполню их, не задавая лишних вопросов». «Для чего это тебе?» Самопожертвование со стороны Фаниана удивляло. «Еще никогда я не видела своего супруга таким растерянным, сострадательным, переживающим о ком-то, кроме себя. Либо это грандиозная актерская игра с его стороны, либо ребенок стал для него важной частичкой собственной жизни, и теперь он делает все, чтобы удачно его пристроить. Ты же сама видела его состояние. Роберт, он болен. Мальчик не развивается по своим годам. Он и говорить толком стал недавно, после усердных занятий, но даже после этого с трудом может связать пару слов. Целитель сказал, что он один не справится. Задержка в развитии может наблюдаться в течение всей жизни, и помочь ему сможет только родовая целительская магия. У меня и у Тамары ее нет. То есть ты хочешь, чтобы я его лечила в обмен на свои земли?» Процедила сквозь зубы. «Я считаю это равноценным обменом». «О каком равноценном обмене ты говоришь?» Вспылила я, хотя и обещала пока не показывать свои эмоции. «Это мои земли. Они всегда были моими, пока ты не появился в моей жизни. А сейчас ты их полностью разорил. Люди живут в нищете, а ты ко мне приезжаешь, как ни в чем не бывало, и требуешь взять твоего бастарда под теплое крылышко. Отчего он вообще стал таким, Фаниан? Сложные роды? Разгульная жизнь? Полное отсутствие внимания к ребенку?» Мужчина спокойно меня выслушал, растер ладонями лицо, будто пытался снять с себя остатки усталости и тяжело выдохнул. «Мы с Тамарой совершили много ошибок, и сейчас я вознамерился их исправить. Я понимаю, в какую щекотливую ситуацию я тебя поставлю. Наверняка среди наших пойдут слухи, которые будут тебе неприятны. Но я не хочу, чтобы ответственность за эти ужасные поступки понесло невинное дитя. Тем более с твоим появлением в имении жизнь наладится. Торговля придет в норму, бизнес расцветет. Да, потому что я наконец-то начну работать, а не прожигать накопленные деньги. Не только. Твоя родовая сила поможет всему восстановиться. То есть ты хочешь еще обвинить меня в том, что люди в герцогстве голодают? Нет, в этом виноват только я. И я хочу все исправить. Исправить он хочет. Вот только поздно граф взялся за голову. У меня такого желания уже нет. Мой ответ...